где он гостил. Молодой князь сел на престол, и хотя его звали абхазским именем Кобзач, он, подражая византийским императорам, нарек себя Феодорием Прекрасным. Года два народ присматривался к нему, называя то старым именем, то новым, а потом прозвал его тыквоголовым красавчиком и больше никак его не называл. В один прекрасный день дюжина придворных людей во главе с визирем приехала к Джамхуху. Кто-то из придворных держал за поводье лошадь с богатым женским седлом. Джамхух сразу все понял. Душа у него сжалась от боли, но делать было нечего. Гости спешились и вошли в дом. «Джамхух, — сказал визирь, — наш царь Феодорий Прекрасный давно любит золотоголовую Гунду. Только необходимость блюсти себя для абхазского престола не позволяла ему сразиться с братьями-великанами. Теперь пришел его час. Ты должен отдать царю прекрасную Гунду, иначе царь пойдет войной на Чегем. Неужели ты, вечно призывающий всех к миру, будешь способствовать тому, чтобы лилась абхазская кровь? Но ведь царь женат, — изумился Джамхух. Я даже слышал, что у него недавно родился сын. — Да, — сказал визирь, — у него родился сын, и он наречен Георгием. Но какое это имеет значение? Разве ты не знаешь, что византийские императоры женятся столько раз, сколько хотят? А мы должны учиться у нашего великого соседа Византии, самого культурного государства в мире. Джамхух задумался. Потом долгим взглядом посмотрел на Гунду. Он понял, что она хочет уйти к царю. Душа у Джамхуха обливалась кровью, но он был горд, сын оленя, и хотел, чтобы Гунда сама предпочла его царю. — Что ж, берите ее, — сказал Джамхух, — раз она так хочет. — Ну, разве я говорила, что хочу покинуть тебя, Джамхух? — воскликнула Гунда, и вся разрумянилась. — Милая Гунда, — сказал Джамхух, — ты забыла, что я сын оленя? И знаю язык глаз. Твои медоносные глаза мне все рассказали. Ради интересов Чегема, — прошептала Гунда и опустила свою прелестную головку. — Да, — подтвердил визирь, — интересы народа превыше всего. — Тебе останется мой портрет, — сказала Гунда. — Ты будешь жить с моим портретом. — Да, — согласился визирь, — портрет можешь оставить. У нас много придворных художников. — Хорошо, — сказал Джамхух, — я буду жить с твоим портретом. На прощание Гунда поцеловала Джамхуха. И не было поцелуя горше, потому что Джамхух почувствовал его благодарную нежность. Гунде подвели чистокровного арабского скакуна, и когда визирь подставлял ее ноге стремя, он не удержался и кивнул на стремя: «Чистое золото!» «Сын оленя, не скучай», — сказала Гунда, удобнее усаживаясь в седло. «Почаще смотри на мой портрет». Придворные вместе с Гундой скрылись на нижней чегемской дороге. Джамхух постоял, постоял посреди двора, а потом вздохнул и зашел в дом. Чегемцы долго обсуждали это событие, жалея Джамхуха и высказывая разные предположения. Вообще, говорили они, ввести в дом рыжую — это все равно, что поджечь его. Уж лучше прямо сунуть горящую головешку под крышу, чем вводить в дом рыжую.